الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، وعلى من تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، в 40-м году по хиджре закончилась фитна, которая долгое время продолжала терзать исламскую умму. Закончилась смута, в течение которой мусульмане поднимались друг на друга с мечом в руке. Закончилась та смута, по причине которой погибло огромное количество сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Закончилась та смута, из-за которой мусульмане долгое время не могли распространять религию Аллаха на земле. В 40-м году по хиджре состоялась присяга Муавии ибн Аби Суфьяну, и этот год был назван Амуль-Джамаа, год Джамаата, год объединения мусульман. И в этот год, после долгих лет смуты и терзания внутри исламской уммы, состоялась общая присяга Муавии ибн Аби Суфьяну, когда не было того из подвижников, не было никого из подвижников, кто бы не присягнул Муавии ибн Аби Суфьяну, по причине того, что исламская умма должна была объединиться снова, должна была снова восстать и снова начать свою жизнь и прославить себя в веках. Поэтому с этого момента, с Амуль-Джамаа, началась история перемирия и история затишья исламской уммы, когда войска мусульман смогли дойти до территории Афганистана и Пакистана, когда войска двинулись на Индию, когда они дошли до территорий нынешнего Марокко и многие другие завоевательные походы, в результате которых мусульмане открыли многим народам истину и показали свет истинной религии Аллаха. Но прошли годы, и Муавия ибн Аби Суфьян скончался, ридуанулахи алейхи. И когда Муавия скончался, снова пришла смута и захлестнула эту исламскую умму. И как это произошло, и в чем была причина? В этой теме мы сегодня дойдем, иншаллах, до этих проблем, которые возникли после смерти Муавии ибн Аби Суфьяна. И также рассмотрим отношение Абдуллы ибн Зубейра ко всему этим событиям и то, как он поступил, когда встретился с этими трудностями. И когда Муавия ибн Аби Суфьян находился незадолго до при своей смерти, то он собрал шуру и решил, что должны сделать мусульмане после того, как он скончается. То есть нет сомнения в том, что жители Ирака захотят поставить своего халифа, а жители Шама все-таки захотят, чтобы был Езид, сын Муавии, и многие другие разногласия. Жители Египта могут настаивать на ком-то другом и тому подобные разногласия, которые могут снова разорвать единство мусульман. И поэтому Муавия ибн Аби Суфьян, собрав совет, стал спрашивать у них совета, что делать в этой ситуации. И мусульмане решили о том, что все-таки лучшим будет для общества, для сохранения исламской уммы, назначить Езида, сына Муавии, по причине того, что он будет единственным, кем будет довольно большинство. Он будет единственным, кем будет довольно большинство. Несмотря на то, что, конечно же, Езид не был праведником, несмотря на то, что в Езиде были огромное количество недостатков, но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил выходить против правителей до тех пор, пока мы не увидим от них явного куфра. Пока мы не увидим от них куфран бавахан, явного куфра, который выводит человека из ислама. И разногласия в исламской уме произошли именно после того, как Муавия, ридуанулахи алейхи, скончался. Когда же он скончался, Езид не был в тот момент в Дамаске, когда умер его отец. Когда же он вернулся обратно в город, оказалось, что отец уже был его похоронен. И тогда Езид, сын Муавии, прочитал по нему джаназа, и сзади него стоявшие мусульмане совершили намаз вместе с ним. После этого он вышел с территории кладбища и, сев на лошадь халифа, двинулся в сторону дворца, который был построен еще его отцом, и замок назывался Аль-Хадра. И после этого, когда он добрался до замка, он объявил среди людей, чтобы прокричали «Салату Джамя», «Салату Джамя». И этот призыв означал то, что люди должны были собраться в мечети для того, чтобы им было объяснен какое-то положение, какой-то приказ, который выходит со стороны халифа, который будет объявлять для людей какое-то решение или же постановление. Езид отправился домой в свой замок. После этого он совершил гусль и надел на себя лучшую одежду. После этого он вышел к людям и совершил первую хутбу, которую он совершил тогда, когда стал халифом. И после того, как он восхвалил Аллаха, сказал: «О люди, знайте, что мой отец Муавия был всего-навсего раб из рабов Аллаха. Наш Господь даровал ему огромную милость, но затем забрал его к себе. Он лучше, чем те, которые придут после него. Но поистине Аллах лучше знает его положение и положение его сердца. Если Аллах простит его, то по причине своей милости. Если же накажет его, то по причине его греха. И я получил эту власть после него. И я не думаю о том, что... Я не думаю о том, что я избегу крайностей, или же не могу совершить какой-то ошибки в своем правлении. И после этих слов Язид ибн Муавия сказал всем людям в Дамаске прилюдно, когда все собрались в мечети, он сказал, что поистине, то есть политика, которую вел Муавия ибн Аби Суфьян, его сын решил поменять. И поэтому он сказал, поистине мой отец Муавия вел битвы на море, вел морские сражения, но я никого из вас не посажу на корабль, я никого из вас, из мусульман, не отправлю на кораблях. Поистине Муавия разогнал вас, загнал войска внутрь земли Византии, для того, чтобы они там вели джихад. Но я же так не поступлю. Я выведу войска с той территории. И Язид также сказал, поистине Муавия выдавал вам, раздавал подношения людям, то есть из казны мусульман, 3 раза. Я же соберу это и буду выдавать 1 раз. И после этого, как сказали историки, после этой хутбы люди разошлись. И Язид ибн Муавия, то есть занял пост халифа. И, конечно же, хутба Язида ибн Муавии в первую очередь предназначалась жителям Шама, которые поддерживали его и политику Бану Умейя, политику государства Миядов. Поэтому после того, как он это объявил, те сподвижники, которые собирались с Муавией на совете до его смерти, решили о том, что надо повторить присягу Язиду ибн Муавии, для того, чтобы не потому, что Язид ибн Муавия лучше, чем кто-то, а только для того, чтобы сохранить единство исламской уммы. Почему? Потому что за Язида шло большинство. И многие сподвижники собрались и решили о том, что надо присягнуть ему, чтобы сохранить единство исламской уммы. В тот день ему присягнули Абдулла ибн Аббас, Абдулла ибн Умар, Мухаммад ибн Аль-Ханафия. Мухаммад ибн Аль-Ханафия сын Али ибн Аби Талиба. Вот. И тем более жители Шама, и жители Ирака, и многие другие дали присягу Аязиду как своему халифу. Единственный из подвижников, кто вышли из этой присяги и решили не давать ее Язиду, это были же, конечно, Хусейн ибн Али, внук пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и Абдулла ибн Зубайр. Хусейн ибн Али и Абдулла ибн Зубайр. Язид получил правление над территорией халифата после смерти своего отца в месяце Раджаб в 60-м году по хиджре. В 60-м году по хиджре, спустя 20 лет после правления Муавии, спустя 20 лет после мирного существования мусульман друг с другом, когда халифат не разрывали между собой эти смуты. Язид не стал смещать наместников своего отца и оставил их как таковыми. Мединой правил в свое время, тогда правил Валид ибн Утба ибн Аби Суфьян, а правителем Мекки был Амру ибн Саид ибн Ляс, правителем Куфы был Нуаман ибн Башир, и правителем Басры был Абдулла ибн Зияд. И Абдулла ибн Зубайр и Хусейн ибн Али не стали присягать Язиду. По причине чего? По причине того, что мы рассмотрим, иншалла, эти причины впоследствии. Но самое главное, то есть причина заключалась в том, что, во-первых, правление перешло не по причине, не по власти Шура, не по решению общего совета, а оно стало наследственным. И именно против этого выступил Абдулла ибн Зубайр и, конечно же, Хусейн ибн Али. По причине того также, что Язид не был лучшим среди них, он не был сподвижником. Хотя сподвижники имели больше, чем все остальные, прав на то, чтобы стать халифом. Кто-то из них должен был бы стать халифом. Поэтому Абдулла ибн Зубайр отказался присягать ему. И касательно описания Язида, то ученые разошлись в отношении него. Но общее мнение о том, что являлось о нем, о том, что он не был праведником, он совершал грехи. Поэтому Хафиз, имам Аз-Захаби, написал о нем так. Он сказал, Язид ибн Муавия был человеком, который пил спиртное и мог пропускать намаз. Пил спиртное и мог пропускать намаз. Он был одним из несправедливых людей, и, то есть он был нечестным правителем, который использовал грехи для того, чтобы подняться над людьми и многие другие способы. Но Язид именно боялся за свою власть, и поэтому он решил добиться того, чтобы все сподвижники присягнули ему так же, как присягали его отцу. И самыми главными среди них, Абдулла ибн Зубейр и Хусейн ибн Али, он решил по-любому сделать все для того, чтобы они дали ему присягу. Поэтому он написал письмо к правителю Басры Валиду ибн Утбе, в книге, в письме, которое он сообщил про смерть своего отца Муави, и сказал следующее: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного, от Езида, повелителя правоверных, к Валиду ибн Утбе. То, что после этого, знай, что Муавия был всего лишь раб из рабов Аллаха. Аллах дал ему свою щедрость и назначил его халифом, дал ему силу и власть, и он жил столько, сколько предопределил ему Аллах, и умер тогда, когда Аллах этого захотел. Пусть Аллах помилует его, потому что он жил достойно и умер праведником, богобоязненным человеком». И после этого в этом письме он приказал Валиду ибн Утбе, ибн Аби Суфьяну, поймать Хусейна ибн Али и Зубейра, Абдулла ибн Зубейра, для того, чтобы они дали присягу Езиду. Валид ибн Утба был человеком, который не хотел заниматься этими вещами. Он был одним из праведников, поэтому он боялся наказания Аллаха. И он отказался выполнить этот приказ. А приказ заключался Езида в том, что если они откажутся, то бросят их в тюрьму. И поэтому Валид ибн Утба написал в письме и сказал ему: «Знай о том, что никогда для меня не будет любимее вся эта дунья и все, над чем поднимается солнце, тогда, когда я убью Хусейна». То есть, если я убью Хусейна, как может быть для меня вся что-то в этой дунье значить? Неужели я убью его за то, что он скажет: «Я не буду присягать тебе. Клянусь Аллахом, я никогда не думаю о том, что кровь Хусейна будет легка на весах судного дня перед Аллахом». И Марван ибн Абдель-Хаким, когда услышал про это высказывание, он сказал: «Ты прав был в своем мнении, и ты прав был в том, что ты сделал». И первой ошибкой в политике Езида ибн Муавии, в политике человека, который был молод, Езид, когда стал халифом, его возраст в некоторых ривоятах, в некоторых историях едва ли превышал 20 лет. И что мог сделать человек в 20 лет, который, во-первых, не был праведником, во-вторых, он погряз в роскоши, погряз в грехах. Этот человек не имел мудрости для того, чтобы править исламской умой. Поэтому Езид ибн Муавия первое, что сделал, он разжег снова фитну. Он снова поднял смуту, которая когда-то поглотила исламскую умму. И первое, что он сделал, он приказал, объявил в розыск Абдуллу ибн Зубейра и Хусейна ибн Али. И это была первая его ошибка, когда он назначил своих правителей для того, чтобы они нашли Абдуллу ибн Зубейра и привели его любыми способами к нему. Он сделал так, что против них, против Абдулла ибн Зубейра и против Хусейна, обнажились мечи его сторонников. И тогда Абдулла и Хусейн были вынуждены отправиться в Мекку для того, чтобы спастись и найти защиту там. Абдулла ибн Зубейр и Хусейн не требовали в тот момент никакого халифата, они не требовали ничего. Эти люди, сподвижников, хотели лишь только одного, чтобы найти безопасное место и не присягать Езиду ибн Муави, потому что считали, что он недостоин этой присяги и недостоин быть халифом. И эти поиски, и эта вражда с ними привела к тому, что Абдулла ибн Зубейр и Хусейн ибн Али не нашли ничего другого способа спастись, кроме как вооружить своих сторонников и занять то место, которое дал Аллах на этой земле и сделал его безопасным для каждого. То есть вернуться в священную Мекку, на территорию Аль-Харам. В Мекке, про которую сказал Всевышний Аллах: «Ваман дахаляху кана аминан», тот, кто вошел в него, в дом Аллаха, он будет под покровительством, он будет под защитой его. Сура Аль-Имран, 97 аят. И эта неграмотность Езида привела к тому, что его ошибка достигла таких размеров, что то, что он объявил в розыск Абдуллу ибн Зубейра и Хусейна, достигло того, что их сторонники стали вооружаться и стали готовиться для того, чтобы дать отпор и защитить этих сподвижников от посягательств на их жизнь со стороны тех несправедливых людей, которые охотились за ними. И как мы знаем, в конечном итоге это привело к тому, что Хусейн ибн Али пал шахидом, иншаллах, в битве при Карбале. И после этого гнев мусульман поднялся настолько сильно, насколько не поднимался уже давным-давно со времен гибели Тальха и Зубейра в верблюжьей битве, из тех моментов, когда мусульмане выходили друг против друга с мечами. И, конечно же, правление Езида ибн Муавии запомнилось тем, что мусульмане вновь столкнулись друг с другом и вышли друг против друга с мечами. Правление Езида запомнилось убийством Хусейна ибн Алии. Правление Езида запомнилось битвой Хурра в Медине. Правление Езида запомнилось осадой Мекки для того, чтобы схватить и поймать Абдуллу ибн Зубейра. И эти те ошибки, которые будут вместе пребывать с Езидом ибн Муавией до конца нашей истории. Человек, который совершил эти ошибки по причине того, что он не был достоин халифата, насколько были достойны его остальные из сподвижников, которые были мудрее его и которые лучше знали, как поступить в этом случае. Но ученые Ахлю Сунна валь Джамаа, ученые ислама, согласились на том, что несмотря на всю греховность, несмотря на все ошибки Езида ибн Муави, присяга, которую давали ему как халифу, это была бай'а сахиха, это была присяга достоверная, то есть она была истинной присягой, которую должны были давать ему те, кто там были. Но в этой присяге, конечно же, были две ошибки. В правлении Езида и вообще во всех этих событиях были две ошибки. Почему? Первый из них, как сказали ученые Ахлю Сунна валь Джамаа, первый из них, это то, что Езид стал халифом после смерти своего отца, это была беда. Это было новшество, которое распространилось в исламской умме. Новшество о том, что халифат передается по наследству. Наследное право на халифат, которого нету, конечно же, в исламе. И после того, как оно было, правление было, назначалось шурой, оно стало уже по наследству того, чего нету в исламе. И тем самым они отвергли одну из главных основ понятия правления в исламе, одну из самых главных основ того, на чем держится исламское государство. Вторая неправильная вещь, про которую сказали ученые Ахлю Сунна валь Джамаа, являлось то, что там на тот момент среди сподвижников, среди людей были те, кто стояли выше Езида и имели больше прав на халифат, чем он, как Абдулла ибн Умар, Абдулла ибн Зубейр, Хусейн ибн Али и многие другие из тех сподвижников, которые были живы на тот момент. То же, что касается положения сектантов на тот момент, таких как шииты, то они считали о том, что вообще все присяги, которые давались на тот момент, начиная с Абу-Бакра и заканчивая Езидом, это все батыли, это все ложные присяги, которые не имеют отношения в исламе. Потому что они считали, что халифат должен принадлежать Али и его потомкам. Несмотря на то, что и Али, и его потомки получили халифат тогда, когда должны были получить. И если же они в этом были так убеждены, то почему же Аль-Хасан, внук пророка, салам, когда должен был быть халифом, то он отказался от этого в пользу Муави. И многие другие вопросы, на которые сектанты, конечно же, не смогут ответить. По причине того, что истину победить невозможно. Истина показывает себя в любом споре с ними. И как мы уже сказали, Абдулла ибн Зубейр отправился на территорию Мекки. Почему же он это сделал? Каковы были причины для того, чтобы он выбрал именно территорию мечети Аль-Харам, для того, чтобы спастись на этой территории? То в первую очередь, конечно же, здесь существует несколько причин, которые сыграли главную роль для решения Абдулла ибн Зубейра по поводу пристанища в Мекке. И первым из них, конечно же, являлось то, что Мекка оставалась единственным местом, в котором можно было найти прибежище. По причине того, что другие провинции, как, например, Ирак, Египет, Куфа, Басра и многие другие, их правители были все сторонниками Бану Умайя. Все были сторонниками Езида ибн Муавии. И в любом случае могли поймать Абдуллу ибн Зубейра и выдать его обратно. И то, что они сделали с Хусейном, то, что сделали войска с ним в Карбале, это было лучшее доказательство того, насколько они поддерживали ту политику и насколько же распространилось нечестие на тот момент. Поэтому, когда Хусейн ибн Али собрался отправиться в Ирак, где ему пообещали поддержку, Абдулла ибн Зубайр вышел ему на дорогу и сказал: «Куда ты хочешь отправиться? Куда ты хочешь отправиться? К тому народу, который убил твоего отца и убили твоего брата?» Убили, конечно же, имеется в виду предали. После этого Абдулла ибн Зубайр сказал: «Поистине, то, что касается Египта и Йемена, то они были далеко от этих событий». И Абдулла ибн Зубайр настаивал на том, чтобы Хусейн оставался с ним здесь, на территории Мекки, и не совершал поездку в Ирак. Но Хусейн не послушал его. И чем это закончилось, мы знаем событиями в Карбале, когда Хусейн ибн Али пал шахидом, иншаллах. И до сих пор, конечно же, история помнит этот момент, и каждый из нас никогда не забудет этот случай. То же, что касается пристанища Абдуллы ибн Зубейра в других провинциях, как, например, Йемен или же Египет, то у него не было там сторонников для того, чтобы они могли помочь ему. И поэтому он отправился на территорию священной Мекки. Вторая причина для того, чтобы Абдулла ибн Зубейр отправился именно в Мекку, это было то, что это был дом Аллаха, в котором запрещено проливать кровь, не иначе как из-за наказания за грехи, которые являются наказанием по шариату. Третьей причиной было то, что Мекка всегда оставалась для мусульман почетнейшим и священным местом в их сердцах. И прекрасно знал Абдулла ибн Зубейр и многие другие, что если там поднимется восстание, там поднимется война, то мусульмане в любом случае не будут просто так сидеть и смотреть на это. Они поднимутся на защиту священного города и дома Аллаха. Еще одной причиной было то, что в Мекке во время хаджа собирались каждый год тысячи мусульман из различных районов. И в течение этого времени можно было использовать это время для того, чтобы разговаривать и вести свой даават среди народа, для того, чтобы объяснять им многое другое. То есть то же, что использовал когда-то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда призывал язычников во время хаджа, когда язычники договорились о том, чтобы использовать хитрость против пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и объявить его колдуном, и многие другие моменты из жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И после того, как Абдулла ибн Зубейр понял о том, что за ним объявили охоту, его объявили в розыск, он был вынужден собрать своих сподвижников, а некоторых сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и также огромное количество табиинов, как, например, Мисвар ибн Махрама, Абдулла ибн Сафван, Мусаб ибн Абдур-Рахман ибн Ауф и многие другие из сыновей сподвижников, которые были лучшими среди табиинов на тот момент. И он собрал для чего? Для того, чтобы поменять мечом, с помощью меча ту ситуацию, которая сложилась в халифате, то есть изменить ту ситуацию с наследованием халифата от отца к сыну. То есть, когда они поменяли само понятие шуры, убрав ее из ислама, и оставили только наследование правления, то есть должность халифа стала наследственной, передаваться от отца к сыну. И, конечно же, Абдулла ибн Зубейр не ставил своей целью изначально стать халифом, занять это место. Абдулла ибн Зубейр поднялся и повел свое восстание только ради Аллаха. И его цель за всем этим восстанием стояло то, чтобы умма мусульман снова вернулась к общему согласию между ними и к совету, к шура, про который Аллах говорит в Коране, «Ва амрухум шура бейнахум». И их приказ, их положение между ними – это шура, который они решают между собой все свои дела. И Абдулла ибн Зубайр считал о том, что умма должна быть руководимой лучшим из тех мусульман, который был на тот момент. И, конечно же, Ридвануллахи алейхи, он не считал себя лучшим из них, но он считал о том, что шура должна избрать лучшего из мусульман, кто достоин быть халифом. И Абдулла ибн Зубайр считал о том, что с помощью меча и с помощью этого восстания он сможет поменять эту греховность халифата и вернуть мусульман снова к тому состоянию, в котором они были при праведных халифах. И именно поэтому он не оставлял противодействие против езида до тех пор, пока он не скончался. И поэтому Абдулла ибн Зубайр говорил на своих проповедях следующее. Он сказал: «Клянусь Аллахом, я не хочу ничего другого, кроме того, как возродить законы шариата и восстановить истину. Я не хочу добиться этим какого-то имущества или каких-то денег». И в конце он говорил: «О Аллах, поистине я полюбил встречу с тобой, так полюби же встречу со мной. Ради тебя я совершаю свой джихад и враждую с твоими врагами, так дай же мне награду муджахидов, дай же мне награду муджахидов на твоем пути». И в тот момент, когда Абдулла ибн Зубайр призывал Хусейна не отправляться на территорию Ирака, он ставил целью для себя, что он понимал о том, что если поход Хусейна ибн Али в Ирак не принесет ничего, кроме его смерти, то впоследствии это отразится только на нем, и он останется единственным человеком, единственным сподвижником, который будет противодействовать всему этому. И в своей проповеди по отношению к Хусейну он сказал в конце: «Если ты хочешь, останься с нами, я прошу тебя об этом. Мы дадим тебе власть и присягнем тебе как халифу, и будем помогать тебе всем, что у нас есть». И поистине, действительно, то, что слова, которые сказал Абдулла ибн Зубейр, указывали на его искренность. И в том, что он не хотел быть халифом, но он хотел, чтобы мусульмане вновь объединились и снова привели умму к согласию и к истине, которая должна восторжествовать. Но Хусейн ибн Али, ридвануллахи алейхи, отказался от этого. И здесь мы видим о том, как же лживы шииты в своих утверждениях о том, что он должен был быть халифом. Если бы он должен был быть халифом, разве бы он не ответил на этот призыв? Раз бы он не сказал всем мусульманам, присягайте мне как халифу, потому что я должен им быть. Я из потомков Али. И Али должен был быть халифом после Абу Бакра. Но не было такого. И Хусейн ибн Али отказался. И после этого он пал шахидом, иншаллах, в день Ашура, в 61 году по хиджре, в месте под названием Карбаля. И эта трагедия очень сильно отразилась на Абдулле ибн Зубейру. Это было то, чего он очень боялся, и то, чего он опасался со стороны омейядов. И он не ожидал того, что они могут дойти до такой степени, чтобы убить Хусейна ибн Али. Но чего также Абдулла ибн Зубейр не ожидал, это то, что люди не поднялись после этого. И люди не поднялись для того, чтобы отомстить за Хусейна. То есть это событие вызвало гнев, который был в сердцах людей, но внешне он не отразился никоим образом. И именно про эти события сказал ибн Хульдун. Поистине против Езида после этого не выступал никто, кроме ибн Зубейра. После этих событий, после убийства Хусейна, не было никого, кто бы выступал против Езида, кроме Абдуллы ибн Зубейра, потому что большинство было на стороне Езида на тот момент. И когда Абдулла ибн Зубейр узнал о гибели Хусейна ибн Али, он поднялся в Мекке и произнес свою известную хутбу. Он сказал, после того, как попросил у Аллаха помиловать Хусейна ибн Али, он поднялся и сказал: «Поистине, клянусь Аллахом, они убили того человека, который выстаивал ночами в молитве, который днем в жаркие дни держал пост, и который был больше достоин и больше имел прав на то правление, которое они получили. Он стоял выше них в своей религии, в своем достоинстве. Он никогда не менял чтение Курана на музыку. Он никогда не вздумал менять чтение Курана на музыку. И никогда не менял свой пост на то, чтобы пить спиртное в этот момент. Имея в виду Езида ибн Муавию. И никогда он не менял свои получения знаний, не менял это на то, чтобы танцевать при музыке в дворцах». Это то есть, опять-таки, он имел в виду Езида ибн Муавию и то, те грехи, которые он совершал, про которые приводит имам аз-Захаби и многие другие. Что же касается поступков Езида ибн Муавии в отношении Абдуллы ибн Зубейра, то он написал ему письмо, в котором сказал ему, попросил его вернуться к нему и присягнуть ему. Он напомнил в этом письме про его достоинство и его поступках в исламе и предостерег его от той фитны, от той смуты, которая может произойти, если вражда между ними продолжится. Он напомнил ему про то, что до него были многие праведные предки и многие другие вещи, которые он написал в этом письме, и просил о том, чтобы он не разжигал ту фитну, и приказал ему подчиниться Езиду, подчиниться ему самому, так как большинство людей подчинилось. И Абдулла ибн Зубейр отверг это письмо и отверг то, чтобы приехать к нему и дать ему присягу. Когда же Езид узнал о том, что Абдулла ибн Зубейр отказал ему в этом и не ответил на его призыв, он разгневался так, как не гневался ни на кого. И он поклялся Аллахом о том, что он не примет отныне клятву, присягу Абдуллы ибн Зубейра, не иначе, как после того, как Абдуллу ибн Зубейра притащат к нему закованного в цепях. С этого момента началось открытое объявление вражды. Езид сказал о том, что он не примет его присягу, поклялся Аллахом, до тех пор, пока Абдулла ибн Зубейра не притащат к нему закованного в цепях. И в этот момент, когда Муавия, сын Езида, услышал эти слова, он попытался остановить своего отца и от этого поступка и сказал ему, то есть остановись, потому что он прекрасно знал о поступках Абдуллы ибн Зубейра и его достоинствах в исламе. И Муавия, то есть Езид, продолжал настаивать на этом из-за своего гнева. Но все-таки сын в конце концов смог повлиять на отца, и как они поступили, Езид тогда согласился в этом мнении и решил облегчить. То есть он сказал: я дал клятву, я сдержу ее. Абдулла ибн Зубейра приведут ко мне в цепях, и после этого я только приму от него присягу. Не иначе, по-другому, как не будет. И тогда что произошло? Езид отправил к нему 10 самых известных, самых почтенных людей среди жителей Шама, которые несли на себе серебряные цепи, и покрывало с капюшоном, которое должно было покрыть голову Абдулла ибн Зубейра, чтобы люди не видели его. То есть они решили, Езид решил сдержать свою клятву так, но чтобы это было меньше вреда для Абдуллы ибн Зубайра. То есть, да, пускай его приведут ко мне в цепях, но по дороге его никто не будет видеть и никто не признает. И цепи будут серебряными, чтобы почтить его. Субханаллах, это тоже было неправильное понимание езида, и впоследствии оно показало себя. Также в другом риваяте приводится о том, что езид отправил к Абдулле ибн Зубайру золотые оковы, золотые наручники и серебряные цепи. И вместе с ними отправил человека по имени Удо, для того, чтобы Удо аль-Ашари, для того, чтобы тот вернул Абдуллу ибн Зубайра из Мекки и привез его снова на территорию Шама. И когда же ибн Удо прибыл на территорию Мекки, он встретился с Абдуллой ибн Зубайром и сказал: «Мы прекрасно знаем твои достоинства и твой след в исламе, ведь ты помогал Усману ибн Аффану тогда, когда в тот день, когда его убили, и о твоих достоинствах мы прекрасно знаем. Но повелитель правоверных разгневался на тебя по причине того, что ты отказался присягать ему. И он поклялся Аллахом о том, что он не примет от тебя присягу не иначе, как после того, как ты придешь к нему закованный в цепях. Но он облегчил свою клятву, и поэтому он принес тебе эти тонкие цепи для того, чтобы сковать тебя и привести к нему. Надень на свою голову это покрывало, и тебя никто не увидит. Тебя никто не увидит. Ты придешь к повелителю правоверных и присягнешь ему, но в этих условиях, которые он дал, то есть мы тебе облегчаем их, мы покроем твою голову и наденем на тебя серебряные и золотые цепи для того, чтобы почтить тебя как сподвижника». Фасубханаллах, Язид ибн Муавия, неужели этот человек думал о том, что Абдулла ибн Зубайр, сподвижник пророка, салям, придет к кому-то, какому-то Язиду, который не был сподвижником, придет к нему закованный в цепях, старик, закованный в цепях, придет к человеку, который годится ему едва ли во внуки, который годится ему почти во внуки. Неужели он думал об этом? Но Абдулла ибн Зубайр решил о том, что все-таки, если он остался один, то, может быть, лучшим будет остановить ту фитну, которая надвигается. И поэтому он сказал той делегации: «Побудьте несколько дней в Мекке, для того, чтобы я мог принять это решение». И Абдулла ибн Зубайр отправился к своей матери, Асме, дочери Абу Бакра, к матери, которая уже была на тот момент старушкой. И она сказала: «О, сынок, живи достойно и умри достойно, и никогда не позволяй этим людям, Бану Умайя, взять тебя в рабство, чтобы они игрались с тобой. Знай, что смерть лучше, чем это. Знай, что смерть лучше, чем это. Не позволяй им такого делать». Это сказала Асма, дочь Абу Бакра, мать Абдулла ибн Зубайра, наставив своего сына. И когда Абдулла ибн Зубайр услышал этот совет, это наставление своей престарелой матери, он вернулся к делегации и приказал им отправляться обратно, потому что он не примет их соглашение и не подчинится тому, чтобы предстать перед Язидом, закованным в цепях. Когда же он встретился с представителем делегации, с ибн Удо, Абдулла ибн Зубайр сказал: «Нет, я не пойду никуда и не буду давать ему присягу. Знай, что я подобен голубю, который живет на территории Мекки. Голубь, который живет на территории Мекки. Неужели ты убьешь голубя из числа голубей территории Харам?» Ибн Удо сказал: «Да, я убью того голубя, который находится здесь, на территории Мекки. В чем же его запретность этой крови, этого голубя?» После этого ибн Удо сказал: «Слуга, принеси мне мой лук и мои стрелы». И слуга принес ему лук со стрелами, и он взял стрелу, вложил ее в лук и направил на одного из голубей, которые жили на тот момент в Мекке, то есть голуби, которые в основном летали на территории мечети Аль-Харам, которые там водились в огромном количестве. И он направил стрелу в отношении, по сторону голубя из тех, которые летали в мечети, и сказал: «О, голубь, скажи мне, пьет ли Язид хамар, пьет ли Язид спиртное? Если ты скажешь да, то я впущу в тебя эту стрелу». «Скажи мне, голубь, — сказал ибн Удо, — разве ты нарушишь, не будешь ли давать ты присягу Язиду ибн Муавии, и будешь ли ты разделять умму пророка, салям, и будешь ли ты оставаться на территории харама до тех пор, пока мы не найдем тебя и не прольем твою кровь? Если ты скажешь да, то я убью тебя». И тогда Абдулла ибн Зубайр, услышав эту речь, ибн Удо сказал: «Горе тебе, неужели ты думаешь, что птица говорит?» И он сказал: «Нет, но я знаю, что ты, Абдулла ибн Зубайр, можешь говорить. Клянусь Аллахом, ты дашь эту клятву, ты дашь эту присягу Язиду ибн Муавии, или мы заставим тебя сделать это, или же ты это сделаешь добровольно. И наше знамя, наше знамя войск поднимется в долине Будха. Ты увидишь это, когда мы придем сюда войсками. Если бы нам приказали убить тебя, и ты бы зашел внутрь Каабы, мы бы разрушили ее для того, чтобы поймать тебя. Мы бы разрушили Каабу или сожгли ее для того, чтобы поймать тебя. То есть люди, субханаллах, люди джагили, люди, которые подчинялись халифу и которые больше ничего не понимали в исламе. И Абдулла ибн Зубейр скричал: «А вот ахиллю хурум аль-бейт, неужели ты хочешь здесь пролить кровь?» И он сказал: «Я не пролью его, не разрешу здесь прольется крови, не иначе, как после того, как тот, кто совершит здесь поступок от куфра, поступок куфра». И тогда Абдулла ибн Зубейр сказал: «Поистине, я не присягну Езиду, даже не рассчитывая на то, что я ему присягну». И тогда ибн Адо обратился и сказал: «О, курайшиты, вы слышали то, что сказал он? Вы присягнули в свое время Езиду ибн Муавия, а сейчас он вам просит о том, чтобы вы отвернулись от этой присяги». И после этого Абдулла ибн Зубайр обратился и сказал: «Мне сообщили про то, что Езид просыпается пьяным и ложится спать в таком же состоянии. О, ибн Адо! Неужели ты думаешь про то, что я буду присягать ему? Если меня убьют, то это лучше для меня. Если же я умру, то на этом закончится все. И только Аллах знает о моих желаниях и о моей ненависти, о том, что я чувствую в отношении всего этого». И после этого Абдулла ибн Зубайр сказал: «О Аллах, я прошу у тебя убежище в твоем доме». И после этого он получил прозвище под названием Айзулла, то есть человек, который искал прибежище у Аллаха. И после этого также среди его прозвища Абдулла ибн Зубайра стало прозвище Аль-Айз, то есть тот человек, который просит прибежище у Аллаха. И после того, как Язид ибн Муавия получил этот ответ Абдулла ибн Зубайра, он решил собрать войска против него. Для того, чтобы его все-таки поймали и привели к нему уже в настоящих железных оковах. Для того, чтобы он все-таки получил от него эту присягу. И в 61 году по хиджи правитель Медины отправился для того, чтобы совершить хадж. И это был 61 год по хиджри. И он совершал хадж вместе с Абдуллой ибн Зубейром. И он не читал вместе с ним намаз, который читал Амру. То есть Абдулла ибн Зубейр не был с ним вместе в намазе. Тем самым Абдулла ибн Зубайр показывал о том, что он не относится к их государству и не относится к ним, к их правлению, и отказывается признавать это, отказывается признавать их правлением. После этого Абдулла ибн Зубайр запретил Харису ибн Халиду аль-Махзуми, которого назначил правитель Медины Амру ибн Саид в Мекке, то есть правитель Мекки от Амиядов. Абдулла ибн Зубайр запретил ему читать намаз в Мекке. Потому что он не признавал их государство, не признавал правление Езида и не признавал его правителей. Когда же Езид ибн Муавия написал свой приказ правителю Медины, Амру ибн Саиду ибн Аль-Асу, написал ему приказ о том, чтобы отправить военный отряд для того, чтобы поймали Абдулла ибн Зубайра. И Амру ибн Саид отправил военный отряд под руководством Амру ибн Зубайра, родного брата Абдуллы. И Амру ибн Зубейр был начальником полиции, если можно так выразиться на тот момент, начальником полиции Медины, который подчинялся непосредственно Амру ибн Саиду. И он был одним из самых сильных врагов своего родного брата Абдуллы. Он был нечестивцем. Этот человек, который был сыном Абдуллы, который был сыном Зубейра ибн Аввама, одного из 10 обрадованных раем при жизни, но на все воля Аллаха, и кому Аллах предписал быть несчастным из числа обитателей ада, тот им будет, и кому Аллах предписал счастье, тот даже если будет сыном худшего из кафиров, он достигнет своей степени перед Аллахом. Поэтому сын Нуха был кафиром, и многие другие сыновей пророков, кому Аллах не дал это и предписал то, что они будут среди кафиров. Поэтому здесь нету ничего удивительного в том, что сын Зубейр ибн Аввама таким образом относился к своему собственному брату. Напротив, более того, Амру ибн Зубейр избивал и наказывал каждого в Медине, кого он подозревал в отношениях с Абдуллой ибн Зубейром. Поэтому он убил, бил Мунзира ибн Зубейра, наказал своего брата Мунзира ибн Зубейра, своего сына Мухаммада ибн Мунзира, его сына Мухаммада ибн Мунзира, Абдурахмана ибн Асвада ибн Абду Ягуса, Османа ибн Абдулла ибн Хакима ибн Хазама, Хубейба ибн Абдулла ибн Зубейра и многих других из табиинов, которые поддерживали Абдулла ибн Зубейра, они получили свое наказание от рук этого человека, от Амру ибн Зубейра. И после того, как Амру ибн Саид отправил Амру ибн Зубейра во главе с тысячной армией для того, чтобы найти и поймать Абдулла ибн Зубейра, они вышли с территории Медины и дошли до Мекки. Дошли до Мекки, и в этот момент Амру ибн Зубейр, родной брат Абдуллы, отправил своего наместника Унейса ибн Амру аль-Ислами в составе 700 человек, солдат, для того, чтобы они заняли один из концов Мекки, заняли один из окраин Мекки для готовящегося наступления. Сам же он вместе с оставшимися воинами дошел до места Абтах и там разбил свой лагерь. После этого Амру ибн Зубейр отправил послание, то есть когда он уже почти окружил город, он отправил послание к своему брату Абдулле, потребовав от него присягу Езиду ибн Муавии и предостерег его от того, чтобы он не вздумал начинать сражение на территории Харама, на территории запретной мечети Мекки. И что самое удивительное, Абдулла ибн Зубейр, субханаллах, здесь мы видим нравственность сподвижников. Абдулла ибн Зубейр, несмотря на все это, поддерживал родственные отношения со своим братом, который вышел против него. Он читал вместе с ним намаз и выходил вместе с ним, заходил в его лагерь и пытался переубедить его в том, чтобы он не начинал здесь сражение. В том, чтобы он не начинал здесь сражение. И он сказал: «Я слушаю и подчиняюсь, но ты являешься наместником Езида. Ты являешься наместником Езида. Я читаю сзади тебя намаз. То есть я читаю намаз, когда ты стоишь как имам. Между нами нету разногласий. Нету разногласий. Но то, что ты хочешь надеть на меня цепи и привести меня в Шам, то я никогда такого не допущу по отношению к себе». Но у Амру ибн Зубейра был четкий приказ взять живым или же мертвым Абдулла ибн Зубейра и привести его к халифу, привести его к Езиду для того, чтобы он дал ему присягу. Поэтому по-другому никак он не соглашался принимать другие условия. В этот момент Абдулла ибн Зубейр понял, что мирными переговорами здесь дело никоим образом не может быть закончено. И поэтому он отправил Абдулла ибн Сафвана аль-Джумахи, вместе с ним отправил армию для того, чтобы те окружили отряд Унейса, который был назначен Амру ибн Зубейром. Тот отряд, который занял как окраину Мекки. И Абдулле ибн Сафану удалось окружить отряд Унейса ибн Амру и полностью разбить его так, что из них сбежали лишь только некоторые. И именно в этот же момент, когда армия Унейса ибн Амру, тот отряд потерпел поражение, Мусаб ибн Абдуррахман ибн Ауф повел другой отряд для того, чтобы поймать Амру ибн Зубейра и нанести ему поражение, которого лагерь стоял в долине Абтах. И люди Абдуллы ибн Зубейра нанесли поражение войскам Амру ибн Зубейра. Сам же он спрятался в доме человека, которого звали Алькама. И к нему пришел его родной брат Убейд ибн Зубейр. То есть, как мы знаем, количество сыновей у Зубейра ибн Аль-Авама было довольно большое. И когда к нему пришел его брат Убейд ибн Зубейр, он взял его под свое покровительство. После этого привел его к Абдулле ибн Зубейру. То есть все, поход на Мекку против Абдулла ибн Зубейра закончился, армия была разбита. Их вождь, родной брат Абдулла ибн Зубейра, был взят в плен, и его привели к Абдулле ибн Зубейру. И Убейда сказал: «Я взял его под свою защиту». И Абдулла сказал: «Да, то, что касается меня, со своей стороны я наказывать его не собираюсь. Со своей стороны я его не буду наказывать. Но пускай его наказывает тот, кого он оскорблял, или тот, кого он избивал не по праву в Медине». И тогда Абдулла ибн Зубейр поставил и заковал своего родного брата на площади в Мекке для того, чтобы каждый, кого он оскорбил, каждый, кого он избил не по праву, пришли и отомстили ему за это. И каждый, кто приходил и говорил: «Он совершил со мной то-то, то-то, то-то, несправедливость», Абдулла ибн Зубейр говорил: «Делай то, что он когда-то сделал с тобой». И историки, которые приводят ривояты про те события, они сказали, это продолжалось до тех пор, пока Амру ибн Зубейр не умер в результате этих наказаний. До тех пор, пока Амру ибн Зубейр, родной брат его, тот самый человек, который был нечестивым, который издевался над мусульманами, погиб в результате этих наказаний по причине того, что люди его избивали местью за то, что он когда-то сделал с ними в Медине. И Амр ибн Зубейра, родного брата Абдуллы, которого казнили на площади в Мекке, все источники описывают как человека, который был настолько высокомерен, что возносился над всеми остальными. Человек, который был одним из самых страшных тиранов в Медине, который издевался над людьми и который опозорил свой род, а и своего отца своими поступками. Опозорил свой род, то есть тот род тех детей Зубейра ибн Аввама, которые были сподвижниками, ряд из них, которые достигли таких высот, как великие табиаины, как Урва, брат Абдуллы и многие другие. И как мы видим, ошибки Езида ибн Муавии здесь было огромное количество. То, что он поклялся, что приведут Абдуллу ибн Зубейра к нему в цепях. То, что он отправил войска для того, чтобы вести сражение в Мекке и привести к нему Абдуллу ибн Зубейра. Это были те ошибки, которые он совершил со своего правления, которые огромны на самом деле. Почему? Потому что они привели впоследствии к огромным, более тяжким последствиям, которые не преминули сказаться на событиях в исламской умме. Но, в общем, конечно же, мы не должны забывать о том, что то положение, которое было на тот момент между Езидом и Абдуллой ибн Зубейром, то присяга должна была даться, присяга должна была быть дана Езиду. Присяга должна была быть дана Езиду ибн Муавии для того, чтобы мусульмане были соединены воедино. И Абдулла ибн Умар, Абдулла ибн Аббас и многие другие из подвижников дали эту присягу Езиду ибн Муавии. И на тот момент Абдулла ибн Зубейр сделал свой иштихад. И если он был прав в своем иштихаде, он получит две награды. Если же он ошибся, он получит одну награду. Но то, что указывает на эти события, то, конечно же, присяга Езиду была правильной, и он должен был ее дать, но он сделал свой иштихад, и он получит свою награду от Аллаха по-любому. Поэтому те события, мы, иншаллах, к ним перейдем в нашем следующем, в следующей лекции, иншаллах, и постараемся рассказать о том, что произошло после этих событий. وَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ